Содержание. Привет издалека. На ферме казачий. Горький ветер земли. На базар. Хозяйка. Кардабон. Похороны. Кыля. Кто Саратова не любит? Бизнес. Очередь на тот свет. О чем слезы? Учительница Маруся. Встреча не состоится. Набег. Чикамасов. Гнедой. Зять. Турчок. Враг народа. Конец содержания.